Деревня, город. Зимой жители городов задыхаются в духоте душного городского воздуха. Их продымленный городской организм, истощенный пылью и истощающим городским трудом, тоскует по лону природы. Зима состоит из долгих городских вечеров, из четырех стен и четырех времен года: радостной весны, жаркого лета, снежной зимы и ненастной осени. Фу, что за бред я тут понаписал. Зима состоит из зимы, четырех стен и четырех времен года, духота задымленной духоты. Никогда мне не удавались школьные сочинения. Впрочем, начинать трудно и надо по-другому. Уже знаю, начну так. Каникулы и молодежь. Нет, каникулы. Молодежь и школьная детвора выбирается шумно. За городские стены, в летние колонии, лагеря, из стен. О, горы, моря, спорт, озера, экскурсии. Задымленная и тощая школьная книжка, фи. Опять бессмыслица. Когда я был молодой, я ездил с детьми в колонии, а теперь сам один... Да. Tempora cavant lapidem. Tempora cavant lapidem, с латыни. Время камень точит. Да, один, износился я. Теперь тихая деревенская усадебка, пансионат, кислое молочко, книга, яичко прямо из-под коровы всмятку. Хочу, тоже хочу в горы. На будущий год я купил 2 тома по минералогии подготовиться. Геология не лыжи. Скалы, гранит, формации, монолиты. Не лыжи. Ведь что? Даже и молодые. Спорт. Иду к ним зимой, к знакомым, с визитом. Звоню. Прислуга открывает двери. Дома хозяин? Нет, в больнице, в травматологическом отделении машину занесло. А хозяйка дома? Еще не вернулась, в горах лежит, ногу сломала. А ребенок? Пошел с Бонной к врачу, вывихнул на саночках реберный сустав. Конечно. Тянут горы, зовут. Хотелось бы поговорить с камушками, не умею я с людьми. Не то чтобы я не хотел, а какой-то врожденный дефект. Вот, к примеру, 3 года тому назад в пансионате. Я решил сразу же, с первого дня, наладить добрые отношения. Выхожу на веранду, вежливо улыбаюсь, представляюсь, так, мол, и так, и говорю: хорошая сегодня погода, а она: пожалуйста, громче. Я во второй раз: громче, хорошая сегодня погода, а она просит еще громче. Как-то неловко 3 раза повторять, что понятно, погода. Наверное, пустяк, но конфуз с самого начала. А потом говорят: нелюдим. Ну ладно, 2 года тому назад, тоже в пансионате, я уже осторожнее. Выхожу к завтраку, а у соседки по столу упала на пол ложечка. Я вежливо быстро нагибаюсь, поднимаю, но стукнулся головой о поднос Марыси, а девушке, видно, непривычно с подносом, и вот чашки с кофе со сливками подскочили, и соседка зашипела: зря себя утруждали. И побежала сменить белое платье. Тоже мелочь, а я пал духом. Не виноват, а вроде бы растяпа. В прошлом году я еще более осмотрителен. Но к вечеру они сами со мной заговорили, дама и молодая барышня. Кофе нет, обе слышат. Хорошее будет лето, деревня не то, что город. И я спрашиваю, бес попутал, спрашиваю с милой улыбкой у этой старшей: это ваша дочка? Ну и ну, она сощурила глаза, лед, северный ветер, и... Неужели я выгляжу как мать такой взрослой барышни? На следующий день сижу я на скамейке с дочкой госпожи адвокатши. Развитая, разговорчивая девочка. Она показывает пальчиком эту даму вдалеке и говорит: «О, это пани, которая там идет, сказала про вас, но я не повторю. Потому что у нас мальчики вылепили тоже из снега болвана. Директор похвалил, что хороший. Удался болван». «Так я теперь тут». Выбрал себе комнатку в стороне. Хотя хозяйка отговаривала, что темная, солнечная на 2-м этаже. Неважно. Я положил чемодан, умылся, иду знакомиться с окрестностями. Повстречал хозяина-помещика. Там лес, здесь речка, тишина. Я его спрашиваю: местность здоровая? Не очень. Почему? Вроде бы малярийная. Спрашиваю: кухня хорошая? А он: если у жены в этом сезоне не будет печень пошаливать, так присмотрит. Мне нравится. Я спрашиваю: а клопы есть? А как им не быть? Есть. Гости с вещами навезли. А общество, хозяйка говорила, подходящее? Какое там? Всякий сброд. Спрашиваю про эту свою комнату. Он удивился. Дала? Отберет, пожалуй? Я говорю, что нет, я уже занял. Это ничего, эту спокойную комнату заказали молодые супруги. Она вам даст лучшую. Но я не соглашусь. Согласитесь. Прошу его поговорить с женой, чтобы оставила. Не хочет. Это ее дела, я не вмешиваюсь, я ей только немного помогаю. Мы друг другу понравились. Я ему открыл секрет, что я намереваюсь, что я должен, что я хочу здесь. Повесть для радио. Как это сделать? Трудно будет. Хотя, кто знает, если вы жене понравитесь, она вам посоветует. Ну да. А что сделать, чтобы ей понравиться? И надо ведь быстро. Зайдите к нам вечерком, попросите у нее иголку с ниткой. Спросит, для чего. Вы скажете, что вам нужно пришить. Ничто так женщину не трогает, не умиляет, как когда мужчина шьет. Сразу скажет, что зачем, что она охотно и лучше, расчувствуется и простит, посоветует, сделает. Есть у вас что-нибудь рваное, может, пуговицу пришить? Ба. Тихо, шум деревьев, вдали коровки пасутся. Деревенский петух поет. И это будет повесть для детей о детях. Тех, что у нас, спрашивает? Ага. А что о них можно сказать интересного, удивился он. Посмотрю, подумаю, еще не знаю. Уважаемый, говорит. Я их, говорит, каждый год вижу и глазам не верю. Будет тут одна крохотуля, от земли два вершка, а с претензией. И какой? Что удобств нет, что жестко, темно, что дождь, что она платит, а значит и требует. Кучера устроила скандал, что обещал хорошую погоду, а она на прогулке промокла. Потому что мы тут в деревне обязаны знать, когда хорошая погода и урожай. Вы ее увидите. Повесть-то о ней. Ее тетя была на ривьере, так она знает. А мальчишки? Да ну! Камнями бросают в кур. Деревья ломают, ведь и так только до осени. Что ж, этот народ все истребляет. Сами они не сажают и не сеют, они все только покупают. Мы, деревенские, все должны, а вам все только причитается. Жена велела сделать площадку для волейбола. Нет, мало. Купил сетку. Мало. Должны и мячи быть, и велосипеды. Я с успехом встал на защиту. Раздосадованный, он признал, что не все такие, что даже их немного. Но о них говорят и их хорошо помнят, потому что как раз эти немногие и дают себя знать. Не понимают они. Нужно, можно им объяснить. Можно и родителям. Махнул рукой. Тогда я спрашиваю, а взрослые? Удивляюсь и не понимаю, как они еще у меня все не сожгли. Опять купил дюжину пепельниц. Каждый год вкладываю. Бачки для горячей воды, шезлонги, граммофонные пластинки. А платят? По-разному. Каждый год жена предсказывает, что уж нынче не будем в убытке. Ну так. Но признайте, это все-таки разнообразие в монотонной жизни. Нет, каждый год одно и то же. Теперь меня развлекают уж только их благие советы. Один советует разводить бобров, другие — тутовые деревья, пруд с рыбами, сыры, раки и консервы на экспорт. Или скрещивать, например, жаворонка с соловьем. Зачем ввозить из-за границы канареек? Лошадей велят кормить хлопком, а из молока делать килимы. Теперь все только машины и прививки. Видал в кино тракторы. Например, прививать дыни на дубы. Это даже пикантно. Были бы с горчинкой. Один был в Дании и видел, куры в инкубаторах несут ежедневно по 3 яйца. И плантации для табачной монопольки. А у нас отсталость, шаблон и расточительность. А луга? Зачем? Такая территория, луга. Сеять траву, поливать. Лучше осушать, чтобы не было комаров. И ехать бричкой, когда можно автомобилем? Один бывший депутат обещал мне даже железную дорогу. Мне взгрустнулось, говорю. Ну так глупости плетут, потому что не знают. Нет, — возразил он живо, — в городе знают, все знают. Как пить дать, отличит люпин от ячменя, козла от зайца. Они знают, читают газеты. А вы? Выписываю. Зимой иногда просматриваю, а в основном только поддерживаю прессу. Заумно. Предпочитаю книги. Да, уважаемый, кризис интеллигентности. Нам нужен какой-нибудь провизорный инструкторский курс рациональной реализации эксплуатации и интерпретации регистрации. Мы замолчали. Призадумались. Вот смотрите, идет маленький мальчик с палкой. Мать говорит, живой мальчик. Вы должны с ним поближе познакомиться. Экземпляр. Наверное, у него нет аппетита? Вы угадали. От рождения. А у вас в самом деле приходится детей уговаривать есть. Тихо. Я остановился. Мы повернулись лицом к полю и лугам. Первый день. Деревня. Красиво. Гляжу. Тихо. Что это за дерево? Какая это птица поет? Как вот это называется, спрашиваю. А он вежливо, мягко, доброжелательно. Видите? Где? Там, на лугу, вон то, что движется. Четыре ноги у них, рога и хвост. Вижу. Это пан профессор, это коровы. Коровы? Да. Знаю, вы думаете, я не знаю, не видел? Он улыбнулся и говорит, тем лучше. А я подумал, а может, не знает?